Вторая дорожка шестой кассеты. Прощание с Некрасовым. В конце 1877 года умирал Некрасов. Незадолго перед тем знаменитый венский хирург Бильрот, вызванный в Петербург, сделал ему операцию, продлившую больному жизнь на несколько месяцев. Но истекали сроки и этой отсрочки смерти. Друзья и почитатели с глубокой горечью чувствовали приближение конца. Из своей якутской ссылки Чернышевский в письме к другу выразил настроение всех передовых кругов русского общества, вызванное угасанием великого поэта. «Если, когда ты получишь мое письмо, Некрасов еще будет продолжать дышать, скажи ему, что я горячо любил его, как человека, что я убежден, его слава будет бессмертна, что вечна любовь России к нему, гениальнейшему и благороднейшему из всех русских поэтов. Я рыдаю о нем». Достоевский не принадлежал к этим кругам, но он полностью разделял их скорбь. Он никогда не мог забыть, что Некрасов плакал над рукописью бедных людей, и первый заявил ему о своем восхищении его талантом. Он навсегда запомнил, как поэт уже в 60-х годах, по возвращении Достоевского из Сибири, подарил ему томик своих стихов и прочитал ему отрывок из поэмы «Несчастные» о мужественном и мудром политическом ссыльном по прозвищу Крот, понимавшем и любившем товарищей по острогу. Он учил их преданности Родине и вере в народные силы. Он толковал им сущность и призвание России. «Она не знает середины, черна, куда ни погляди, но не проел до сердцевины ее порог. В ее груди бежит поток, живой и чистый, еще живых народных сил. Так под корой Сибири льдистой золотоносных много жил». «Я тут об вас думал, когда писал это», — сказал он Достоевскому. «То есть о моей жизни в Сибири», — разъяснил романист. «Это об вас написано». Исследователи Некрасова расходятся в определении прототипа Крота, но подчеркнутые нами стихи почти буквально совпадают с отрывком из письма Достоевского к брату по выходе из каторги от 22 февраля 1854 года. «Поверишь ли, есть характеры глубокие, сильные, прекрасные, и как весело было под грубой корой отыскать золото». Письмо это как бы первый набросок к запискам из мертвого дома. Оно представляло исключительный интерес и, несомненно, получило распространение в литературных кругах. Некрасов был лично знаком с Михаилом Достоевским и мог получить от него такой выдающийся документ, который и отразился на поэме 1856-1858 годов о несчастных, то есть сибирских каторжниках. В начале декабря Достоевский посетил умирающего. Некрасов был совершенно истощен болезнью, но сохранял всю ясность ума. Он продолжал писать свои дивные прощальные стихи, о которых Достоевский вскоре сообщал в своем дневнике. «Прочел я последние песни Некрасова в январской книге отечественных записок. Страстные песни и недосказанные слова, как всегда у Некрасова. Но какие мучительные стоны больного! Наш поэт очень болен, и он сам говорил мне, видит ясно свое положение. В подобном состоянии выступает главное в человеческих отношениях за всю прошедшую жизнь и одинаково захватывает обоих друзей-собеседников. Так оно и было в этом случае. Обоим запомнилась навсегда их первая встреча, неизгладимая историческая минута двух биографий, самая восхитительная минута во всей моей жизни. Я в каторге, вспоминая ее, укреплялся духом». В мемуарных страницах Достоевского запись его последней беседы с Некрасовым так же значительна, как и знаменитое описание их первой встречи, в июньскую белую ночь 1845 года. И что ж, недавно я зашел к Некрасову, и он больной, измученный, с первого слова начал с того, что помнит о тех днях. Тогда, это 30 лет тому, произошло что-то такое молодое, свежее, хорошее, из того, что останется навсегда в сердце участвовавших. Нам было тогда по 20 с немногим лет. И вот в обстановку медленной агонии ворвалась весенним шумом юность поэтов. Ведь именно он, Некрасов, ввел Достоевского в литературу, познакомив его с Белинским и напечатав в своем петербургском сборнике первую повесть «Робеющего новичка». И вот 30 лет спустя я припомнил всю эту минуту опять, недавно, и будто вновь ее пережил, сидя у постели больного Некрасова. А прожили мы всю жизнь врозь. На страдальческой своей постели он вспоминает теперь отживших друзей. Песни вещие их недопеты, пали жертвою злобы, измен, в цвете лет. На меня их портреты укоризненно смотрят со стен. Тяжелое здесь слово это «укоризненно», но прочтите эти страдальческие песни сами, и пусть вновь оживет наш любимый и страстный поэт, страстный к страданию поэт. Все это писалось уже после смерти Некрасова. Он скончался вечером 28 декабря по старому стилю. Достоевский узнал об этом на другое утро. Пошел поклониться его телу. Вернувшись домой, он устроил необычные поминки по Некрасову, перечел почти все его поэтическое наследие. Он снова почувствовал всю силу некрасовских шедевров, которые вскоре назвал в статье о нем. Это были «Рыцарь на час», «Тишина», «Русские женщины», «Великий Влас» по определению Достоевского и одну из самых могучих и самых зовущих поэм его «На Волге». «В эту ночь я перечел чуть не две трети всего, что написал Некрасов, и буквально в первый раз дал себе отчет, как много Некрасов как поэт во все эти 30 лет занимал место в моей жизни». Достоевский решил выступить с речью на похоронах Некрасова. На кладбище собралось несколько тысяч его почитателей, много учащейся молодежи. Произносились речи, читались стихи, выступал один рабочий. «Находясь под глубоким впечатлением, — вспоминал Достоевский, — я протеснился к его раскрытой еще могиле, забросанной цветами и венками, и слабым моим голосом произнес вслед за прочими несколько слов. Я именно начал с того, что это было раненное сердце раз на всю жизнь. И не закрывавшаяся рана эта и была источником всей его поэзии, всей страстной до мучения любви этого человека ко всему, что страдает. Высказал тоже мое убеждение, что в поэзии нашей Некрасов заключил собою ряд тех поэтов, которые приходили со своим новым словом. В этом смысле он должен прямо стоять вслед за Пушкиным и Лермонтовым. На этом месте Достоевского прервал голос из толпы. «Некрасов был выше Пушкина и Лермонтова. Те были только байронисты». В своих воспоминаниях Плеханов рассказывает, что это возражение принадлежало ему и окружавшей его группе революционеров. Сравнение Некрасова с Пушкиным показалось им вопиющей несправедливостью. Но это не смутило оратора. «Не выше, но и не ниже Пушкина», — строго ответил Достоевский, повернувшись в сторону молодежи. «Выше! Выше!» — продолжало раздаваться из этой группы. Не вступая в дальнейшую дискуссию над раскрытой могилой, Достоевский ответил своим оппонентам в ближайшем выпуске «Дневника писателя». Он дал здесь глубокие характеристики Пушкина, Лермонтова, Некрасова и Байрона, обронив попутно свой блестящий афоризм. Словом «байронист» брониться нельзя. Примечание.

что невинность его обнаружена по суду официально. Этот поразительный факт, раскрывший Достоевскому во всей глубине трагического историю загубленной еще с молоду жизни под таким ужасным обвинением, запомнился ему как благодарный материал для художественной разработки. Значительно позже, осенью 1874 года, Достоевский занес в свои черновые тетради следующую запись. 13 сентября 74. Драма. В Тобольске лет 20 назад, вроде истории Ильского. Два брата, старый отец, у одного невеста, в которую тайно и завистливо влюблен второй брат. Но она любит старшего. Но старший, молодой прапорщик, кутит и дурит, ссорится с отцом. Отец исчезает. Несколько дней ни слуху, ни духу. Братья говорят об наследстве, и вдруг власти вырывают из подполья тело. Улики на старшего. Младший не живет вместе. Старшего отдают под суд и осуждают на каторгу. Ссорился с отцом, похвалялся наследством покойной матери и прочая дурь. Когда он вошел в комнату, и даже невеста от него отстранилась, он пьяненький сказал: «Неужели и ты веришь? Улики подделаны младшим превосходно». Публика не знает, наверное, кто убил. Сцена в каторге. Его хотят убить. Начальство. Он не выдает. Каторжные клянутся ему братством. Начальник попрекает, что отца убил. Брат через 12 лет приезжает его видеть. Сцена, где безмолвно понимают друг друга. С тех пор еще 7 лет. Младший в чинах, в звании, но мучается, ипохондрик. Объявляет жене, что он убил. «Зачем ты сказал мне?» Он идет к брату, прибегает и жена. Жена на коленях у каторжного просит молчать, спасти мужа. Каторжный говорит: «Я привык». Мирятся. «Ты и без того наказан», — говорит старший. День рождения младшего. Гости в сборе. Выходит. «Я убил». Думают, что удар. Конец. Тот возвращен, этот на пересыльном. Его отсылают. Клеветник. Младший просит старшего быть отцом его детей. На правый путь ступил. В первоначальных записях к братьям Карамазовым старший брат обозначается обычно фамилией Ильинский. Обозначение это сохраняется и позже, рядом с установившимся именем героя Дмитрий Федорович. Нетрудно увидеть в этой записи реминисценцию истории подпоручика Ильинского и первый абрис братьев Карамазовых. Помимо истории Дмитрия Федоровича, здесь дана и фабула вставной новеллы романа «Таинственный посетитель», покаяние тайного убийцы перед собранием гостей, приехавших поздравить его с днем рождения, полностью разработано в рассказе Зосимы. Из приказов по русской армии за 40-е годы видно, что преступление, легшее в основу братьев Карамазовых, произошло во второй половине 40-х годов, так как Ильинский вышел в отставку в 1845 году, а в начале 1850 года, когда Достоевский прибыл в Острог, он уже застал там отца-убийцу из дворян. В личном архиве писателя не сохранилось, к сожалению, письма из Сибири о невинном осужденном, которое могло бы пролить полный свет на историю одного из его самых выдающихся замыслов. Но жизненный источник фабулы романа достаточно освещается приведенными материалами. В черновых тетрадях середины 70-х годов Достоевский записывает ряд планов, которые будут разрабатываться в «Братьях Карамазовых». Например, «Итак, один брат – атеист и отчаяние, другой – весь фанатик, третий – будущее поколение, живая сила, новые люди и новейшее поколение – дети». Закончив в 1875 году подростка, Достоевский снова, как и после «Бесов», делает большой перерыв в своей художественной работе. И два последующих года 1876 и 1877 уходят в основном на дневник писателя. Но в самом начале 1878 года Достоевский расстается на время с читателями. В этот год отдыха от срочного издания я и впрямь займусь одной художнической работой, сложившейся у меня в эти два года издания дневника неприметно и невольно. Следует думать, что первое полугодие 1878 года Достоевский, отвлеченный рядом событий и дел, не мог вплотную подойти к писанию романа и, вероятно, только делал к нему обычные заготовки, предварительные записи, конспекты, планы, чтение соответствующих книг. В начале 1878 года, по свидетельству Анны Григорьевны, Федор Михайлович был погружен в составление плана романа «Братья Карамазовы». После внезапной смерти трехлетнего сына Достоевского, Алеши, 16 мая 1878 года, видимо, и эта первоначальная работа приостанавливается. 18 июня Достоевский с Владимиром Соловьевым выезжают из Петербурга и после четырехдневного пребывания в Москве 25 июня уже находятся в Оптиной пустыне. По пути Федор Михайлович сообщает своему спутнику замысел и тему задуманной эпопеи. Церковь, как положительный общественный идеал, должна была явиться центральной идеей нового романа или нового ряда романов, из которых написан только первый «Братья Карамазовы», сообщал Владимир Соловьев. Но это была, конечно, не единственная идея последнего романа Достоевского, в котором автор решал ряд важнейших проблем, волновавших всю жизнь его беспокойную и пытливую мысль. Эпос современной России. В июле 1878 года Достоевский уже начал писать свою огромную эпопею «Братья Карамазовы». Это роман-синтез, подводящий итоги всей деятельности писателя, стремящийся воплотить все его заветнейшие мысли. Обширный, многоплановый и многоликий роман о Карамазовщине разнороден в своих частях и компонентах. Необычайная острота характеристик, напряженный трагизм страстей, пороков и вдохновений, отточенная диалектика бесед и споров, наконец, и гениальная богословская критика в поэме о великом инквизиторе – все это заслоняет от нас политическую природу романа. Между тем и этот шедевр социально-психологической живописи омрачен реакционными и мистическими воззрениями его автора, изображающего молодую Россию 60-х годов как сплошное разложение, распад и беспорядок. Достоевский публицист, широко разрабатывающий в своей «Истории одной семейки» темы современного государства, то есть вопросы суда и печати, школы и национальностей, церкви и революционной пропаганды, неизменно разрешает все основные проблемы внутренней жизни самодержавной России в строгом духе официальной программы. Он отстаивает идеи и тенденции того правительственного круга, с которым постоянно общался в последний период своей деятельности. Так, основная идея Победоносцева о создании сильной России путем восстановления допетровской церковности в русской жизни звучит в публицистике и в последнем романе Достоевского. «Своего Зосиму он задумывал по моим указаниям», сообщал обер-прокурор Синода в своих письмах. «В эпоху написания «Братьев Карамазовых» ходил он ко мне по субботам вечером и с волнением рассказывал новые сцены романа». Но, как верно отмечала уже современная критика, идеалы Достоевского высокие и человечные, а выводимое из них учение ошибочно и несостоятельно. Читатель проходит мимо его проповеди, но воспринимает его образы и драму, потому что все покрывает собой страстная любовь автора к людям,

и измените положение переключателя выбора дорожек.